Ночь на 12 октября. Тепло, луна, искры синие и серебряные, скоро заснула. На рассвете слышала голоса из Америки. Беседа у кресла владыки. В движении нитей соединения двух миров заложена жизнь. Провод, который намагничивается одним огнем, имеет связь с проводом, который являет параллельность, потому утверждается явленная связь Агни-йога с миром высшим. Все мощные энергии должны проявляться как явление одной цепи. Явление огня Агни-йога имеет свое назначение на Земле и в сферах высших. Потому Агни-йог — нить, связующая между мирами. Потому наша Урусвати — ты — связь между человечеством и братством. Да, да, да. Твое сердце дало Поруме новую жизнь, именно Тара, целительница духа, истина дыхания новое дала матери. Красотой и сердцем создаются миры. Да, да, да. Так, час близится. 24, 24, 24. Прекрасное, грозное время. Спешу в Америку. Я сказал.